наших взглядах виден отблеск ночных тайн. Мы стоим, облокотившись о борт на носу Британии. Мои волосы развиваются на ветру, люди на набережной приветствуют нас. Прислонившись к Чарльзу, я машу им рукой. Наши тени сливаются воедино. Мне хочется верить, что нашу пару окружает ореол света. Мне хочется верить в наше прекрасное будущее. Зеваки бросают мне цветы и оставляют подарки у трапа. Мимо проходит красивая девушка в блузке цвета соломы, пышной юбке и эспадрильях, и я понимаю, что выгляжу совсем не так стильно. Чарльз шепчет мне на ухо. «Вы не заметили? Вон те два мальчишки в лодке беспрерывно смотрят на вас». «Неужели Чарльз ревнует? Похоже, я сплю». «Хотите, я скажу им, что обнаженная вы еще прекраснее? Не хотите?» Воспоминания прошедшей ночи смущают меня больше, чем его. Чарльз целует меня в лоб. Неужели он меня любит? Он говорил мне об этом ночью. Да, думаю, да. На каком-нибудь полувздохе. Всюду, на берегу и на палубе, раздаются аплодисменты. Да здравствуют молодожены! Я смотрю на Чарльза. Теперь он мой любовник. Сколько гордости и преодоленного стыда в одной этой мысли. Я познала тело этого мужчины, мягкость его кожи. Я ласкала его, целовала его. Я любила его ночь напролет. Нас обдувает ветер вечности. Я прижимаюсь к Чарльзу, чувствую тепло его тела и повторяю про себя простую истину, которая занимает мысли всех девушек после их первого раза. Я стала женщиной. Мне хочется, чтобы он увез меня на необитаемый остров, где мы останемся одни. Но вот появляются его друзья с бутылкой шампанского. «Но вы теперь как неразлучники!» Они окружают нас. Чарльз смеется и высвобождается из моих объятий, чтобы присоединиться к ним. Его ждут другие развлечения, например, книги, ведь он взял с собой целую библиотеку, а еще набор для живописи. К нам подошел капитан, чтобы прочитать небольшую лекцию о геополитике на Гибралтаре. Он очень гордится этим британским владением и предложить искупаться, пока мы не подняли якорь. Я ныряю, как настоящая спортсменка, и намерена покрасоваться перед ними. Жизнь прекрасна. Я вышла замуж за любимого мужчину. Мне до сих пор не верится, что Чарльз теперь мой муж. Он предложил посмотреть на корабле свадебную съемку, вспомнить этот невероятный день, как он сказал. Все кажется таким нереальным. Нэнси Рейган, принцесса Грейс, поцелуй на балконе, ночь в его объятиях. Я словно восковая кукла. Он идеален в роли принца и будущего короля. Все это было чересчур. Я не справлялась с бурным потоком гостей, родственников, трудностей, которые предстояло преодолеть, ночи, которая неумолимо приближалась и в конце концов обрушилась на нас, как цунами. Как я могла прожить эти эмоции всего за один день? На бесконечном пути к алтарю мне слышался голос руководителя репетиций. Папа держался с достоинством, мама смахнула несколько слезинок. Что же до родителей моего мужа, то они специалисты по церемониям. Они сохраняли полную невозмутимость. Интересно, какие чувства скрывались за этой холодной маской? Чарльз теперь заново проживает этот день, сидя перед экраном, когда волнение поутихло. Он тоже не до конца верит в реальность произошедшего. Ему нужно немного отойти, посмотреть на церемонию со стороны. Слишком много гостей. Много эмоций. Я успешно сдала самый сложный экзамен в своей жизни и теперь могу спокойно дышать, танцевать на палубе, нырять с корабля, быть рядом с Чарльзом, наконец. Быть с ним здесь, на Британии, под средиземноморским солнцем, а потом в нашем доме в Хайгроуве у камина. Какое счастье! Чарльз поклялся мне в любви и верности перед Робертом Ранси, главой англиканской церкви, архиепископом кентерберийским. Почему бы не поверить ему? Меня переполняет радость. Я первая прыгнула в море. Вода теплая, под стать погоде. Гости последовали моему примеру. Женщины стараются не испортить укладку, а мужчины прыгают бомбочкой. Каждый вечер люди в парадной одежде собираются на пышный ужин. Горничная оставляет у меня в каюте программу круиза, расписанную по часам. Встречи проходят внутри и снаружи. в зависимости от погоды. В приложении расписан график приездов и отъездов гостей. Каждый день занимает отдельную страницу. Каюта Чарльза находится прямо напротив моей. В ней есть спальня, гостиная, письменный стол, на котором лежат книги Карла Густава Юнга и Лоренса ван дер Поста. Но подразумевается, что принц будет спать у меня. Поэтому среди туалетных принадлежностей я нашла мужской халат и тапочки его размера. Ванну можно принимать только во время стоянок, так что, когда мы бросаем якорь где-нибудь у берегов Сардинии, я тут же погружаюсь в благоухающую воду. В 19:15 на корме подадут аперитив, в 20:00 на первом этаже будет ужин. Мои волосы еще не успели высохнуть и слегка вьются после ванны, когда Чарльз стучится в дверь моей каюты. Время идти, и я бросаюсь ему на шею. Он обнимает меня и отстраняется. «Дайте-ка я на вас посмотрю. Но настоящая конфетка!» Я смеюсь. Мне нравится это сравнение. Хоть я и не знаю, насколько оно говорит в мою пользу. Я надела розовое платье с воланами и вырезом лодочка. На мне рубиновые сережки, подаренные на свадьбу Анной, сестрой Чарльза. Он обнимает меня за талию и предусмотрительно спрашивает, красила ли я губы. Я отвечаю, что нет, и он притягивает меня к себе и целует. Я замечаю кольцо на его безымянном пальце и снова с восторгом вспоминаю, что мы женаты. Я все никак не могу наглядеться на его идеально скроенные пиджаки, тщательно накрахмаленные рубашки. Сегодня на нем золотые запонки, инкрустированные двумя латинскими буквами «Си». Это что, логотип модного дома «Шанель»? У «Шанель» есть мужская коллекция? Чарльз удивляется и смущается. Что это значит? Я делаю шаг назад. Ему не нужно смотреть на свои запястья, чтобы понять, о чем речь. В этот раз вместо F и G от Фреда и Глэдис я вижу двойную C — Чарльз и Камилла. Неужели это правда? Ну что за бредовые идеи? Может, все-таки Шанель? Я стала всюду видеть подвох, как будто мне уже изменили. Впрочем, это я и хочу выяснить. Некоторые мужчины, застигнутые на месте преступления, продолжают все отрицать и путаются в собственной лжи. Но не Чарльз. Он не пытается отпираться и с легкостью признается во всем. Только предпочитает потянуть время, надеясь, что я ничего не пойму. Но я уже разгадала их хитрость, ведь благодаря Чарльзу успела слегка поднатореть в этом деле. Как остроумно со стороны Камиллы замаскироваться под инициалы Коко Шанель. Изменяя, становишься более изобретательным, но тот, кому ты изменяешь, быстро приобретает навыки детектива. Чарльз не ожидал от меня такой проницательности. «Как это возможно? Мало того, что вы дарите Камилле браслет, вы еще и носите ее подарок во время нашего медового месяца!» «Что в этом плохого? Это подарок моей подруге!» Я прошу его объясниться, но его слова бессмысленны. Просто ветер, злой ветер, которому я со своим робким дыханием пытаюсь противостоять. «Чарльз, вы должны быть честны со мной!» «Честны». От этих слов на его лице появляется усмешка. «Зачем он так? Хочет сказать, что взрослая жизнь гораздо сложнее, чем я думаю? Что можно любить нескольких человек по-разному и даже одновременно? Что бывает по-всякому? Я все понимаю. Только дети верят в сказочных героев. Но в этот момент я впервые задаюсь вопросом, почему же Чарльз не женился на Камилле, если он ее так любит? Он ведь мог последовать примеру дяди, бывшего короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола ради своей Уоллес. Почему же Чарльз так не поступил? Но я, пожалуй, не буду упрекать его в том, что он не женился на миссис К. Я всего лишь конфетка, и все-таки Чарльз защищается. Я заливаюсь нервным смехом и вдруг понимаю, что Чарльзу просто не нравятся запонки моего прадеда. Он предпочитает им подарок миссис К. Чарльза раздражает мой смех. Ревность цепляется к деталям. Что я пытаюсь доказать? Я моложе, чем миссис К, выгляжу как конфетка. Это она должна ко мне ревновать. Все это глупости. Мы только что поженились. Нас ждут гости. Мы плывем на Британии к Балиарским островам. Море спокойно, а мы почему-то нет. Чарльзу просто не нравятся запонки Альберта Спенсера. Ему наплевать на родовитого графа. Не делайте из мухи слона. Я должна уступить миссис К. запонки Чарльза. Ладно. Я сопротивляюсь как могу. Не хочу брать на себя жалкую и мучительную роль ревнивой жены, которой меня подталкивают их постоянные выходки. Нам нужно соблюдать приличия. Давайте успокоимся и вернемся к гостям на палубу. Чарльз вытирает мою растекшуюся тушь уголком своего нагрудного платка. Ну вот и все. Буря миновала. Нам нужно идти. Он легко забудет этот неприятный эпизод. Пустяки. Воспринимать жизнь как комедию дель арте — это тоже часть виндзорского воспитания. Друзья Чарльза заметили, что я не в духе. Но на палубе так хорошо. Хорошо? Наверное, они думают, что Камила гораздо милее меня. Разумеется. Они ведь ничего не знают о злых шутках, которые припасли для меня Чарльз и миссис К. Я сажусь за пианино в кают-компании. Музыка поможет мне отвлечься. Чарльз изображает заботливого мужа и приносит мне стакан воды. Но я не буду петь. Я сыграю прощальный вальс. Я могла бы выбрать какую-нибудь балладу или прелюдию, но сегодня мне хочется сыграть именно этот вальс Шопена. Он грустный, и эта грусть прекрасна, в отличие от разочарования, которое меня постигло. Я закрываю глаза. Мне не нужны ноты. По мнению моей бабушки, окончившей Венскую консерваторию, я играю как прилежная, но бесталанная ученица. Хотя я так часто исполняла этот вальс «Ля бемоль мажор», что он явно удается мне чуть лучше, чем она готова признать. Гости аплодируют. Чарльз тоже, но недолго. Он идет играть в нарды, вооружившись запонками Камиллы. Ну а я иду спать, вооружившись носовым платком. Чарльзу нужно, чтобы миссис К. хоть как-то была с ним рядом. Неужели пыл нашей первой брачной ночи был вызван всего лишь разыгравшимися гормонами молодого мужчины? Он будет продолжать в том же духе, пока не родится наследник, а может и два. Потом же, присытившись моей плотью, он с чувством выполненного долга покинет супружескую постель. Кэролин говорит, что на какие-то вещи лучше уметь закрывать глаза. Но я так не могу. Было легко решиться на этот брак, ведь любая английская девчонка, кроме моей сестры Сары, согласилась бы выйти замуж за принца Чарльза. Все девушки Англии впитывают эту мечту с молоком матери. Правда, вряд ли они мечтают стать нелюбимой супругой короля. Тогда уж лучше любовницей. Мне не чужды человеческие чувства. Я Диана Спенсер, обычная девушка, которая мечтает о браке по любви. Не в моих силах образумить Чарльза. Не станет же молодая жена помогать мужу уйти от любовницы. Все должно было разрешиться само собой. Ему нужно было просто полюбить меня, и он давно забыл бы о ней. Любовь оказалась совсем не такой, как я представляла. У многих есть свое прошлое, какой-то дорогой сердцу человек. Только у меня никого нет. И вот я утопаю в потоках слез. Из моего иллюминатора виднеется итальянское побережье. Круиз подходит к концу. Чарльз зашел ко мне в каюту, чтобы уладить кое-какие дела, то есть доработать наше расписание. То, что я сейчас напишу, это не плод моего воспаленного воображения. Я никогда не осмелюсь кому-нибудь об этом рассказать, даже сестрам, потому что мне стыдно. Этот эпизод причинил мне так много боли, что мне нужно сделать над собой усилие, чтобы все-таки описать его. Чарльз заходит в мою каюту. Достает из внутреннего кармана пиджака свой ежедневник, и на пол падают две фотографии. Корабль качнуло, поднимается буря, волны бьются об иллюминаторы. Мы как будто оказались на подводной лодке. Я смотрю на фотографии, смотрю и не верю своим глазам. Это два портрета Камиллы. Поднимается еще одна буря. Море вторит моему разочарованию. Чарльз просит меня не бояться моря. Но меня пугает не море, а они с Камиллой. Опять она? Сначала дьявол выскочил из запонок, теперь из ежедневника Чарльза. Принц настоящий фокусник, у него повсюду Камилла. Вот вам Камилла в виде запонок, а вот Камилла — пиковая дама. В этот раз Чарльз не пытается вести себя непринужденно. Его, очевидно, смущает моя новая бестактность. Поджав губы, он смотрит на меня в ужасе, пытаясь найти какой-нибудь выход. Но выхода нет. Фотографии лежат на ковре прямо передо мной. Не помню, какой была моя реакция. Наверное, уперла руки в боки или прижала его к стенке каким-нибудь «Ну, я жду ваших объяснений». Но этот избалованный мальчишка ни за что не станет отчитываться перед своей 20-летней супругой. Я смотрю на него с недоверием. Камилла возникает отовсюду. Мне 20 лет, и я с трудом выражаю свои мысли. Мне 20 лет, и мы недавно поженились. Мне 20 лет, и я совсем не хочу ссориться. Я же умею только плакать. На этот раз все его карты раскрыты, и ему нечего сказать. Вот они прямо передо мной. Король и его пиковая дама. Он не пытается меня утешить, только молчит и смотрит из-под лобья. Утешить меня значит признать свою вину. Но ведь король никогда не ошибается. Все это снова напоминает какой-то второсортный анекдот. Поэтому я решаюсь задать вопрос, которого он не ожидает, гораздо более глубокий, чем все его дурацкие выходки. «Почему вы на ней не женились?» Он смотрит на меня в растерянности и не отвечает. Мне хочется порвать эти фотографии и выкинуть за борт вместе с теми запонками, чтобы их навеки поглотил океан. Эльза мечтала сказать своему антиквару: «Все кончено, я ухожу». Я же мечтаю сказать Чарльзу: «Высадите меня в ближайшем порту! Я ухожу, все кончено!» Эта мысль успокаивает меня. Значит, есть способ вырваться из этой западни. Нужно лишь произнести волшебные слова «пока-пока, я ухожу». Но еще не время, ведь я по-прежнему влюблена в него и не теряю остатков надежды. Чарльзу стоило избавиться от фотографий и подарков миссис К перед свадебным путешествием, но он об этом просто не подумал. Интересно, научится ли он когда-нибудь беречь мои чувства? Я буду с нетерпением ждать, когда он изменится. Но Чарльз так и не оттает. От конфетки остался только фантик. Несмотря на раздражение, Чарльз протягивает мне свой платочек, чтобы вытереть слезы. «Я думала, что между вами все кончено!» Чарльз наклоняется, собирает фотографии и молча кладет их обратно в ежедневник. Он мог бы пояснить: «Это фотографии со старых времен, я просто забыл их убрать». Или даже: «Хотите, я их порву? Разве я многого прошу?» Но ничего подобного он не сказал и без комментариев положил снимки обратно в ежедневник. «Я не хочу ругаться. Мне просто больно. Я не готова к этой битве. Да и какая женщина будет готова к тому, что ее отвергнут сразу после свадьбы? У меня не было ни минуты покоя. Пиковая дама возникла до свадьбы, на свадьбе, и вот теперь ее фото лежат у меня на ковре на следующий день после свадьбы. Она ясно дает мне понять, что претендует на роль фаворитки, ведь мы же при дворе. И двор в английском королевстве совсем не дружелюбный. Я попросила Чарльза об одолжении, но он мне в нем отказал. Мои интересы здесь ничего не стоят. На нашей свадьбе миссис К была в сером, этакий полутраур по утерянной любви. Но их любовь, я боюсь, вовсе не утратила свои силы. Люди думают, что у меня есть какая-то власть, но они ошибаются. Я вообще ни на что не влияю. Я здесь никто, полный ноль. Даже хуже. Мои просьбы играют против меня. На нашей свадьбе миссис К сидела в третьем ряду, почти как родственница. Ей не стоило приходить. Не то чтобы ей не хватило достоинства этого не делать. Вот уж чего и точно не занимать. Просто снобизм не позволил ей поступить иначе. Пропустить свадьбу века, возможно, было бы для нее даже хуже, чем присутствовать на венчании любви всей ее жизни. Снобизм победил. Я выключила свет, и в темноте меня окончательно одолели мрачные мысли. Неужели я просто одна из королевских обязанностей Чарльза? Может ли страсть разгореться без любви, если Чарльз изображал пылкость всего лишь по приказу свыше, то он поистине непревзойденный актер. Слова протеста остались томиться у меня внутри. Однажды напор гнева взорвет все преграды и разольется, как лава из вулкана. Но время еще не пришло. Волшебный белый корабль плывет по воде, но я на нем, как в темнице. На волшебном белом корабле плывем мы с Чарльзом. Молодожены, но на разных этажах, каждый в своей каюте. Палуба сверкает, скоро подадут суп из трюфелей, а я не могу всем этим насладиться только из-за того, что миссис К. играет со мной в прятки. Столько роскоши и столько грусти. В моей жизни что-то не сходится. Как яхта длиной 127 метров может спасти меня от грусти? На что я вообще надеялась? Роскошь ни от чего не спасает. У меня нет сил подняться на ужин. Конфетка совсем растаяла. Я не знаю, что пошло не так и почему так быстро. К чему эти нападки прямо перед и сразу после свадьбы? Что за навязчивое желание показать мне, что место уже занято? Перед свадьбой понятно, чтобы я уступила. Но после? Меня заставляют смириться? Или уже подводят к трехстороннему соглашению? На самом деле я не конфетка, а игрушка. Мячик в руках у Чарльза и миссис К. Я ложусь в кровать. Хочу уснуть, забыться, умереть для этого мира. Шаг за шагом я теряю свою непосредственность. Становлюсь какой-то другой, мнительной. Я ненавижу мнительных людей и ненавижу ту, кем меня вынуждают стать обстоятельства. Скажите вашим друзьям, что хотите. Сошлитесь на тошноту, морскую болезнь. Мне все равно. Да, я знаю, что сегодня на борту вечеринка. Мне жаль, но нужно было думать об этом раньше. Нельзя просто так выронить из ежедневника фотографии своей возлюбленной и ожидать, что после этого жена продолжит веселиться. Нельзя получить все и сразу, Чарльз. Я проворчала. Избалованный мальчишка. Чарльз был ошарашен. Как я осмеливаюсь критиковать его? Он даже пошатнулся от потрясения. Моя ситуация еще более унизительная, чем у Эльзы. Можно выпрашивать гульдены, чтобы спасти отца от нищеты. Но выклянчивать любовь — это бессмысленно. Старый торговец картинами исполнит просьбу Эльзы, не устояв перед ее очарованием. Но Чарльз не уступит. Мое очарование не действует на него. Ну никак. Насильно мил не будешь. Я не могу просто взять и проглотить все это. Уж лучше отказаться от пляжей, закатов, морской глади и даже такой прекрасной луны, как сегодня ночью. Лучше все вернуть, все до последней капли. Что они скажут? Они нас ждут. Это нарушит весь план рассадки гостей. Нужно было думать об этом раньше. Чарльз хлопнул дверью, и море успокоилось. Я посмотрела в иллюминатор. Ни одного огонечка вдалеке, ни одного обитаемого острова на горизонте. Ничто не оживляло эту картину. Вокруг только черное море. Прозвучал гонг, они садятся ужинать. Я бросила платье на кресло, прошла по коридору в ночной рубашке и почему-то решила зайти в кабинет Чарльза. Его рабочий стол обтянут рыбьей кожей. Двойной светильник разделяет пространство на две части. С одной стороны лежат книги, нож для бумаги с вензелем принца, сургуч и карты с королевским гербом. Другую сторону стола занимают кисточки и тюбики с краской. Похоже, он только что закончил картину, где изображен кораблик, который качается на морских волнах. Скверный пейзаж, напоминающий творчество пятилетнего ребенка, лишенный детской непосредственности, а потому и красоты. Так что я взяла картину в руки и сильно пнула ее ногой, пробила дыру, а потом с наслаждением растоптала, повозила носом своих белых атласных тапочек там, где когда-то был парусник, и прыгнула на уродливые волны двумя ногами, чтобы окончательно уничтожить картину. Мои тапочки испорчены. Свежая краска испачкала их, равно как и кружева на моей ночной рубашке. Зрелище на полу впечатляет. Произведение Чарльза разорвано в клочья, а ковер, которым устлан пол каюты, из белого превратился в разноцветный. Я закрываю дверь и аккуратно ухожу с места преступления. Справедливость восстановлена. Чарльз будет в ужасе. Вернувшись в каюту, я начинаю дрожать, как девчонка, которая вдруг поняла, что совершила огромную глупость. Что сделано, то сделано. Я никогда в жизни ничего не разрушала, ну разве что однажды на пляже в Брайтоне случайно наступила на песочный замок своего младшего брата. Он расплакался, я извинилась, и мы построили новый вместе. Но Чарльз не расплачется, а я не стану извиняться. Теперь я сделала это специально, и у меня есть только одно оправдание. Картина и правда была ужасная. «А где же Диана? Ей не здоровится? Что случилось?» Чарльз без проблем солжет им. Уж это он умеет. Морская болезнь — отличный предлог. Будет ли он чувствовать себя виноватым? Нет, Лоренс Вандерпост научил его ни в чем себя не винить. Окружающие в целом мало волнуют Чарльза. Жизнь вращается вокруг него. А если он доводит кого-то до слез, то это уже не его проблемы. Мое платье для танцев при лунном свете упало с кресла, из коридоров доносится смех. Сказочные принц и принцесса уже рассорились. Я смотрю в иллюминатор и вижу непроглядное небо. Ни одна звезда не сверкает, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Шторм утих, двигатели заглохли, заскрипели якорные цепи. Судно слишком велико, чтобы заходить в порты, поэтому мы ночуем в открытом море. Там, наверху, они, наверное, размышляют. Неужели молодая жена уже спит? Лукаво улыбаются и смотрят на Чарльза. Ох уж этот Чарльз, ну каков! Я закрываю глаза. Сверху доносятся крики радости и смех. Должно быть, гости сейчас играют в «Кто я?», любимую игру королевы в Балморале. Чарльз повторяет правила. Мы клеим на лоб каждого участника бумажку, где написано чье-нибудь имя. Игрок выглядит по-идиотски, но это не важно. Ему нужно угадать, кто он такой, задавая вопросы другим участникам. Ночь спасает меня. Я, наконец, погружаюсь в сон. Скорее заснуть и забыться. Заснуть и забыться. Мне хочется проспать до конца путешествия. Просто спать, забыв о фотографиях, запонках, браслете. Забыть или броситься прямо в открытое море. На следующее утро кто-то стучится в мою дверь. Я только проснулась, но прекрасно помню о своем преступлении. Наверное, это Чарльз. Он злится и подозревает, что это я уничтожила его произведение искусства. Мне хочется спрятаться под одеялом, прикинуться мертвой или изобразить обморок. Он настаивает и стучится опять. Мне потребовалось собрать все свои силы, чтобы встать и открыть ему дверь. Это и правда Чарльз. Он стоит с подносом для завтрака в руках. Вид у него настолько забавный, что я уж было приняла его за Стивена Барри, камердинера принца. «Салат с ягодами, тосты, джем и чай», — говорит он. Он хочет помириться со мной, понимая, что испорченная картина — ничто по сравнению с фотографиями, выпавшими из его ежедневника. Чарльз в пижаме и оттого кажется более доступным. Синие полоски, немного бордовых, ткань толстая, как у спортивного белья, которое зимой поддевают под свитер. Должно быть, он боится простыть под кондиционером. Эта детская, довольно уродливая пижама нравится мне. Кто еще может видеть его таким? Мой мучитель целует меня. Я стараюсь не смотреть в эти синие глаза, но позволяю его губам коснуться моих. Только он может ввести противоядие от страданий, которые сам же причиняет. Это абсурдно, я знаю. Только он вырабатывает антидот. Еще один поцелуй. Я поддаюсь. Бедная девочка, готовая простить своему мужу любые гадости, ответить улыбкой на малейшее сближение. Бедная девочка, которая зависит от настроения Чарльза, потому что любит его. Давай, ну уже еще чуть-чуть. Я уже готова улыбаться, готова верить твоей лжи, пусть даже плохой, хотя бы капельку правдоподобной. Но Чарльз не бросает мне спасательного круга. Я должна научиться плавать сама или утонуть. Нисколько не совпадая с направлением моих мыслей, он отмечает, что я похудела. А я ведь и правда не ужинала два последних вечера. Он проводит руками по моим бедрам. Неужели он не видел свое уничтоженное творение? Его взгляд вдруг становится напряженным. Что произошло с моей картиной вчера вечером? Я опускаю голову. «Мне хочется надеяться, что моя жена — взрослая женщина», — говорит он. «А мне хочется надеяться, что я по-прежнему могу вам доверять». Тема закрыта. Он взрослый человек, и его картина — мазня. Он не пытается убедить меня в обратном и просто меняет тему. «Вам неуютно, что на этом корабле слишком много людей?» Ну что ж, пускай лучше думает, что именно это меня и волнует. Жизнь в Хайгроуве будет поспокойнее. Мы переедем туда сразу, как только закончатся ремонтные работы. А после круиза заедем в Балморал. И встретимся с философом Лоренсом Вандерпостом. Он дружил с моим дядей лордом Маунтбеттоном, и мне нравятся его работы. Вот увидите, это очень интересный человек. Я прочту вам кое-что из его книг перед этой встречей. Я радостно соглашаюсь, как будто мне не терпится познакомиться с Вандерпостом, как будто я читала и перечитывала его труды, как будто вчерашние злоключения уже давно забыты. Я малодушно предаю саму себя. Покорно хватаюсь за едва протянутую руку. Я повторяю, что буду рада поехать в Балморал, познакомиться с Вандерпостом, имя которого я впервые услышала от Чарльза. Я надеюсь, что со временем он хотя бы немного полюбит меня, и эта любовь залечит мои раны. Чарльз измеряет мой пульс и заключает, что со мной все в порядке. Я могу выйти с ним на палубу и понаблюдать за прибытием на Капри. Мы будем проходить мимо виллы Малапарте, весьма необычного памятника архитектуры, — говорит он. А потом съездим посмотреть на виллу Акселя Мунте в городе Анакапри. До встречи. Я заглотила свой чай, тост и ягодный салат, повернула ключ в двери каюты и закрылась в ванной. Поначалу это неприятно. Со времен истории с браслетом я разработала целый ритуал. Я беру полотенце, встаю на колени перед туалетом, засовываю пальцы поглубже в глотку. Это самый тяжелый момент. Я харкаю, потею, задыхаюсь, протираю лоб, щеки, глаза, сжимаю в руках полотенце, упрашиваю, молюсь, очень кстати стоя на коленях, пока еда, наконец, не поднимается наверх и не выходит наружу. Когда обед доходит до горла, а потом оказывается во рту, я испытываю облегчение. Мое тело победило. Победила, отказавшись толком непонятно от чего. Но главное, что от чего-то оно все-таки отказалось. Моя епитимья не может избавить от вездесущей фаворитки. Но так реагирует мое тело. Меня тошнит. Я отвергаю ее. Я спускаю воду. Это началось после истории с браслетом. Люди носят и более благородные кресты. Мой же банален. Ничего выдающегося. Меня поймут многие женщины, которых обманывали мужья. И тем не менее я не знаю, как мне жить с этим крестом. И все же я поспешу добавить букву «Ди» к инициалам принца на почтовой бумаге в Хайгроуве и Кенсингтоне, чтобы написать на ней письмо миссис К. с благодарностью за свадебный подарок. Мы почти пережили наш медовый месяц на Британии. Следующая остановка — Балморал. Королевская семья, гости и весь персонал, повара, горничные, садовники, конюхи, даже кузнец в рабочем фартуке. Все они собрались, чтобы встретить нас у ворот парка. Нас ожидает подарок. Мы проедем до дома в карете, щедро украшенной вереском и цветами. Я спрашиваю Чарльза. «А это не слишком?» Мое удивление его веселит. Он-то привык к пышным приемам и украшениям. Неужели садиться в карету так необходимо? За этим последует сюрприз совсем другого рода. Ритуал посвящения в охотники. Для этого на моих глазах потрошат убитого оленя, и я должна измазать лицо кровью животного. На этом моя пытка не заканчивается. После охоты начинается рыбалка. Я должна научиться ловить лосося, просовывая указательные средние пальцы в его жабры. Чарльз направляет мои движения внутри рыбы. «И вот после этого, — говорит он, — ты станешь настоящей принцессой Уэльской». Виндзорам недостаточно просто охотиться и рыбачить. Они обсуждают каждый трофей за чаем ровно в 17:00. Знаменитый 5 o'clock. Рекомендуется не переодеваться и не занимать потрепанное ситцевое кресло, усеянное собачьей шерстью. Это место королевы. Следует также угощаться ароматным китайским чаем с бергамотом, имбирным кексом и сэндвичами с огурцом. Чуть что, и виндзоры быстро поднимут вас на смех, так что лучше узнать все их правила. Меня называют мэм или ваше королевское высочество. Теперь меня должны приветствовать реверансом, который я, конечно же, всегда прерываю. Мне ужасно неловко, если передо мной приседает человек, который меня старше. Быть мисс Спенсер было гораздо приятнее. но больше ко мне так никто не обратится. Новый титул изменил отношение окружающих. Я будто бы стала кем-то другим. Мне пришлось взять на себя эту роль. Приталенные юбки изменили мою походку. Короткая стрижка освежила черты лица. При встрече с Дорсдеем Эльза чувствует, что у нее сделалось совсем необычное лицо. Вот и у меня. Правда, изменилось не только оно. Я поменяла фамилию и профессию. Нянечка превратилась в принцессу. Но это очень глупая работа. Мне нужно просто улыбаться. Бабушка говорит, что я ничего не поняла. Теперь не я должна улыбаться, чтобы понравиться людям, а другие — улыбаться, чтобы понравиться мне. Моя бабушка — человек высокомерный. Она была бы надменной принцессой Уэльской. Мы с ней совсем не совпадаем. Если кто-нибудь задаст мне слишком личный вопрос, бабушка советует смутить его хладнокровным «простите». К чему эти советы? Ведь жизнь — это не война. Но если только для нее самой. Ей, должно быть, пришлось побороться за место рядом с королевой-матерью. Никто здесь не задает слишком личных вопросов. Это запрещено. В итоге из-за вечного «no personal remarks» люди вообще перестают интересоваться друг другом. С английского никаких личных замечаний. Изображая равнодушие к окружающим, они в самом деле становятся равнодушными. Все придворные, шелковые, хорошо воспитанные, как тот самый лабрадор Чарльза. Они покорно стоят у двери, пока их не пригласят войти. Ну, кроме вездесущей миссис Ка, разумеется. Эльза сказала бы ей: «Этим утром вы особенно остроумны, миссис Ка». Как же это было бы прекрасно — улыбаться уголками губ и отвечать что-нибудь в духе Эльзы. Я репетирую. «Этим утром вы особенно остроумны, миссис Ка». «Неплохо». Или: «Я ведь не единственный предмет ваших разговоров с моим мужем, миссис Ка». К несчастью, я гораздо храбрее, стоя в одиночестве перед зеркалом, чем в реальной жизни. Возможно, Паркер Боулзы будут у нас сегодня вечером. Никто не знакомит меня со списком высочайших, почетнейших посетителей королевской резиденции. Иногда я лишь случайно узнаю об их визитах. 3 дня назад на конной прогулке с королевой был президент США Рональд Рейган. В другой день я видела Маргарет Тэтчер с мужем. Они прогуливались в парадных костюмах по грязным аллеям замка. Королевская семья наверняка посмеивалась над ними. Во время ужина я прячусь за внушительным бюстом американского аболициониста Джона Брауна, стоящим посередине стола. Стараюсь, чтобы обо мне забыли, что, к счастью, довольно несложно. В этой столовой с тяжелыми портьерами в шотландскую клетку время тянется бесконечно. Здесь почти всегда подают дичь, которую я ненавижу. Высочайшие гости ничего не знают о фазаньих курочках и охотничьих дуплетах. Они приезжают сюда из города, Лондона или Нью-Йорка. Они сами не охотятся и даже не догадываются, что на охоте их собеседники ведут себя совсем иначе, чем здесь, в гостиной. Маргарет Тэтчер явно не из тех, кто на досуге размышляет, как лучше охотиться на фазана — загоном или из засады. Она скорее просидит лишний час в своем кабинете, обдумывая денежно-кредитную политику и способы снизить инфляцию. Чарльз может найти общий язык даже с ней. Он готов поддержать любую беседу, в том числе знаменитый «small talk». Принц прекрасно владеет искусством светских разговоров обо всем и ни о чем. У семейного очага. Все просто. Дом моего мужа — это вся Англия. Он проводит зимние каникулы в Сандрингемском дворце в Норфолке, а летние — в замке Балморал в Шотландии. Он знает все родовые поместья, как свои 5 пальцев. За вдохновением он поднимается на самый высокий холм Абердиншира, откуда открывается великолепный вид. Глядя на него, он размышляет об одиночестве и сравнивает жителей пустыни Калахари с несчастными пленниками западной цивилизации. Его увлекают работы Лоренса Вандерпоста о магических способностях аборигенов. Чарльз у нас эколог-антрополог. По вечерам он читает Вандерпоста вслух специально для меня. Вчера у камина я удостоилась главы о развитии силы духа, словно намек, что она может пригодиться в его деспотической семье. Родственники Чарльза разъехались. Мы остались вдвоем. Наши кресла стоят друг напротив друга у камина. Чарльз читает. Его нежно любимый кавалер Кинг Чарльз Паниэль по кличке Тигга свернулся калачиком у его ног. А я, как любящая жена, вышиваю подушку для кабинета мужа. Эту семейную идиллию прерывает телефонный звонок. Чарльз снимает трубку. Это мой врач. Он хочет сообщить мне что-то важное, счастливую новость для нашей семьи. Чарльз выглядит удивленным. «Как? Уже?» — шепчет он, радуясь возможности подчеркнуть свою плодовитость. Он целует меня в лоб и решает задержаться в Балморале до октября, чтобы будущая мама спокойно отдыхала. Он наливает себе крепкие виски, посмеиваясь над моей мятной водой. Для деток в самый раз. На дворе август, но уже прохладно. Он подкидывает дров в огонь и садится обратно. Он сменил Лоренса на Юнга и теперь читает мне отрывок о физических силах и человеке, который исследует собственную душу. Отложив книгу, он предлагает одолжить ее мне. Каждый, кто стремится к самопознанию, должен прочесть этот шедевр. Это очень ясная и глубокая книга, без лишних терминов. Интеллектуальная жизнь Чарльза поражает меня. Я с нетерпением жду приезда Лоренса. Чарльз встает. Тигга идет за ним. Принц наверняка собирается сообщить нашу новость матери. Я заканчиваю вышивать листок и хочу пойти вместе с ним. Идеальный момент. Когда я вошла в нашу спальню, Чарльз разговаривал по телефону в ванной. Дверь была приоткрыта. Его голос звучал тихо и ласково. Не похоже, чтобы с такой нежностью он общался с матерью. И я слышу. «Я так скучаю. Я все время думаю о тебе». «Нет, ну, пожалуйста, только не сейчас», — вырывается у меня в ответ. За каждой радостью меня ожидает печаль. Чарльз, конечно, не подозревал, что я все это слышу. Он думал, что его супруга спокойно вышивает ему подушку, сидя у камина этажом ниже. Ему нужно слышать голос миссис К. Он страдает, если слишком долго с ней не говорит, не знает, где она, чем занята, если не может напомнить, что любит и не забывает ее. Он говорит: «А по моим щекам текут слезы». Так значит все, ничего не поделаешь. Без миссис К. ему никак не обойтись. Я мазала лицо кровью выпотрошенного оленя, прижимала к груди скользкого лосося с острой чешуей, посетила два матча по поло за последние два дня, видела, как Чарльз гордо размахивает кубком победителя, слушала, как, стоя в шотландском килте, он пересказывает мне идеи Юнга об освобождающей силе слова, и я ношу его ребенка. Что еще мне нужно сделать, чтобы заслужить его любовь? Мы ошиблись с жизнью. Ничего не меняется. За летом приходит осень, но между нами по-прежнему зима. Чарльзу нужно разговаривать с Камиллой. Она нужна ему, как воздух. Без нее жизнь теряет краски. Она заставляет его сердце биться, придает ему сил. Он говорит, что в этом нет ничего плохого, они ведь просто разговаривают. Но я же вижу, он ею живет. Я чувствую, как он внимательно следит за каждым ее словом и движением. Камилла замужем за Эндрю Паркер Боулзом. У них двое детей, Томас и Лора. Интересно, это мучает Чарльза? Может быть, именно поэтому им приходится постоянно клясться друг другу в любви и верности? Можно сколько угодно пытаться угодить Чарльзу, кричать, умолять, проклинать наших бабушек вместе с их сказочными бреднями. Поцелуй принца не пробуждает спящую красавицу, он лишь отравляет ее. Бабушки врали. Тигга заметил меня, и Чарльз замолчал. Он услышал мои всхлипы и положил трубку. «Я знаю, с кем вы говорили». Прогнило что-то в нашем королевстве. Я попыталась добиться от него объяснений, хоть и знала, что если вдруг не случится чудо, это бесполезно. Чарльз вышел из комнаты. Камилла — его любимая, а я здесь чужая. Я должна исчезнуть. Но как — непонятно. Это не так-то просто. В нашем союзе явно кто-то лишний. Кажется, я крикнула: «С меня хватит!» Чарльз обернулся в изумлении. Как я смею на него кричать? Он закрылся в своей комнате, хлопнув дверью так быстро, что бедный Тига остался со мной снаружи. Возможно, я могла бы понять Чарльза, если бы он со мной поговорил. Когда любишь человека, нужно быть готовым заглянуть ему в самое сердце. Я не боюсь, я готова, но надо, чтобы этого хотел и он. Может быть, я преувеличиваю, и они с миссис К действительно лучшие друзья? Но почему же каждый их телефонный разговор превращается в скандал? Чарльз считает меня незрелой, истеричкой, идеалисткой, занудой, надоедливой 20-летней девчонкой? Все так и есть. Его молчание лишь усиливает мои подозрения. Молчание — это бесконечная ловушка, в которую я неизменно попадаю. Чарльз заставляет меня наедине с моими страхами. Придумай, ну, хоть что-нибудь, любую околесицу, и я бы повелась, ведь мне так нужна его любовь. Я чувствую, как на меня надвигается дорожный каток. Чарльз любит Камиллу. Моя стройная талия, розовые конфетные платья, охота, рыбалка, моя юность, мой интерес, пусть и не вполне очевидный, к Лоренсу и Юнгу, ребенок, которого я ношу под сердцем, все это решительно ничего не меняет. Я сдаюсь. Пускай меня переедет каток. Есть разные способы облегчить им жизнь. Таблетки, перерезанные вены или лестница. Если я сброшусь с лестницы, это будет похоже на несчастный случай. Чарльз закрылся в своей комнате, и я говорю с ним нарочно громче обычного. Мне так плохо, что я готова покончить с собой, даже несмотря на беременность. Я умоляю его открыть дверь и спасти меня, но он лишь отвечает мне так же громко. «Не валяй дурака!» «Значит, я, как Эльза, снова ломаю комедию?» «Этого он мне, конечно, не скажет. Он же не знает про Эльзу. Если бы он спросил о моих друзьях, я бы, конечно, рассказала ему о ней. Только он никогда об этом не спрашивал». Той ночью я проснулась в холодном поту от собственного крика. Мне приснилось, что я, словно Эльза, лежала в склепе. Змея укусила меня за лодыжку, ноги похолодели, я истекала кровью. Проснувшись, я захотела поскорее собрать вещи и вернуться домой, в Элторп. Но мне придется покорно играть свою роль и притворяться счастливой. Чарльз думает, что я больна. Значит, все, кто с ним не согласен, больные? Он считает Лоренса Вандерпоста мудрецом и целителем. Хочет, чтобы я с ним побеседовала. «Чарльз, я не больная. Отчего же он должен меня вылечить? От твоей неверности? Может, это тебе стоит к нему обратиться?» «Что я скажу Лоренсу? Я не читала его книг. Я с ним не знакома. Да и он со мной тоже. Я надеялась, что Чарльз меня полюбит, а его интерес к женщине из прошлого угаснет. Вот и все, что я могу ему сказать». Какое ему дело до моих несбывшихся надежд, человеку, изучающему миф о кентавре? Я все жду чего-то сильного и внезапного. Жду, что Чарльз потрясет меня за плечи и поговорит со мной. Жду чего-то, что излечит его от тоски по миссис К. С тех пор, как мы поженились, моя жизнь превратилась в это бессмысленное ожидание. Лоренс слушает меня с сочувствием, и по моим щекам текут слезы. Интересно, что будет, если они иссякнут? Если слезы исчезнут, а грусть останется? Или грусть уйдет вместе со слезами? Лоренс старается не занимать ничью сторону. Он советует мне обратиться к психоаналитику, своему другу Алану Маглашину. А там посмотрим. И что же мы увидим? Что узы брака не гарантируют супружескую верность? Что сердцу не прикажешь? Я и так это знаю. Еще с детства. Никакие клятвы не остановят человека, который влюблен. Мама бросила своих детей. Чарльз нарушает обещание, данное главе англиканской церкви и даже Богу. Хотя, возможно, небеса всегда на стороне любви. Молодая жена не смогла погасить старой страсти. К горлу подступает тошнота, и я убегаю в ванную. Я чувствую, что рвота помогает мне хоть как-то освободиться. Что ж, это вполне возможно. До Чарльза я так делала, только объевшись шоколадного мусса. Тогда мне было 12. Камилла, словно капля мышьяка в моем стакане, и я постоянно корчусь от боли. Мысли о суициде преследуют меня. Антидепрессанты, успокоительные, снотворные, психоанализ и психотерапия — все это последствия преступной легкомысленности моего мужа. Чарльз продолжает утверждать, что я всего лишь валяю дурака. Я плачу, а мой живот все растет. Меня посещают мысли о смерти, пока я ношу в себе будущую жизнь. Мысли о том, что Чарльз пользуется мной, чтобы я родила ему наследника, буквально разрушает меня. Я записалась на прием к психоаналитику, которого советовал Лоренс. Он оказался мужчиной средних лет, по-прежнему довольно привлекательным. Техника переноса должна работать с ним на ура. Он заверил, что никогда не будет меня осуждать, и я могу поделиться с ним всем, чем захочу. Первая сессия. Я лишняя в этой паре. Он. Это как? Я мешаю их любви. Они подходят друг другу, их интересы совпадают. Такое притяжение не исчезает со временем. Они все равно будут вместе, рано или поздно. Наши отношения были изначально обречены на провал. Он хмурится. Чарльз выполняет приказ свыше. По совету наших бабушек, королева остановила свой выбор на мне. Я думаю, что измена — единственно возможный для принца способ сопротивления. Однажды и я найду свой. Он. Как же вы предполагаете сопротивляться? Я. Пока точно не знаю, но я чувствую, что внутри меня зреет бунт. Бессмысленный, ведь нельзя заставить человека полюбить. Я могла бы завести любовника, но это ничего не изменит. Чарльз и Камилла будут только рады. Они воспользуются этим, чтобы избавиться от меня. Он. Месть — это не выход. Я. Но просить моей руки, зная, что любишь другую, было нечестно. Он. Нечестно? Это детская позиция. Я. Да, я должна бы поскорее повзрослеть. Мне было 16, когда, по словам моей сестры, Чарльз бросил на меня многозначительный взгляд. Я была еще ребенком, доктор. Они выбрали меня. Он. Кто это они? Я. Меня выбрала королевская семья, а не отдельно взятый мужчина. Вторая сессия. Он. Вы одержимы мыслями о Камилле. Я. Я одержима мыслями о Камилле? А может, это она одержима мыслями обо мне? Иначе почему она постоянно возникает у меня на пути? Он. Это подруга вашего мужа, не так ли? Я. Подруга, которой он дарит украшения, по которой все время скучает? Я слышала, как они разговаривают по телефону. Он. Но это ничего не доказывает. Я. Ничего? Он. Да, абсолютно. У вас много разных обязательств, активная социальная жизнь. Вам есть чем заняться помимо бесконечных размышлений о Камилле. Я. Два раза в неделю мой муж охотится вместе с герцогом Бафортом. В этой охоте участвует и Камилла. Он. Вы тоже хотите туда ездить? Я. Нет, я не люблю охоту. Он. А что тогда? Я. Чарльз позвал меня лишь однажды. Этого просил народ. Когда он приезжает во владение герцога, люди все время повторяют: «Мы хотим видеть Диану», что ужасно раздражает принца. Он. Вы хотите сказать, что между вами возникло соперничество? Третья сессия. Он. Вы не сможете изменить прошлое, закатывая истерику за истерикой. Я. Вы думаете, что я не даю Чарльзу спокойно жить и сама толкаю его в объятия более зрелой и ласковой женщины? Что я рушу свое счастье? Что я сумасшедшая? Я не люблю себя, потому что Чарльз меня не любит. Меня воротит от собственной булимии, моей позорной подруги. Доктор, меня преследует неодолимое желание раствориться в стакане воды, как шипучая таблетка, и навсегда исчезнуть. Да, лучше умереть. Мне стыдно, что он любит другую женщину, и все вокруг знают об этом. Я была одета очень просто, темно-синие брюки и свитер с V-образным вырезом. Вдруг доктор внимательно посмотрел на меня. Он. Что за шрам у вас на груди? Я. Я взяла зубчатый нож и порезала себя между грудей, сверху вниз. Он. К чему это членовредительство? Я. Я не знаю. Все потому, что я не могу поговорить с Чарльзом. Он. Вы причиняете себе физическую боль, чтобы сообщить о душевной? Несколько лет назад я познакомился с одним человеком. Он наносил себе порезы, чтобы огорчить людей, общество которых считал себя недостойным. Маленький, круглый, теплый и хрупкий шарик растет в моем животе. Мысли о ребенке неотделимы от акта, благодаря которому он появляется в таинственной женской утробе. Может быть, с рождением ребенка что-то изменится. Мы провели Рождество в Сандрингеме. Королева никогда не задает личных вопросов. Анна же, напротив, нарушила привычную сдержанность, ведь, несмотря на мое положение, я худая, как щепка. Неужели она правда волнуется за нас с ребенком? Интересно. Очевидно одно. Своей худобой я обязана регулярным молитвам перед унитазом. Догадывается ли она? Надеюсь, что нет. Булимии я стыжусь не меньше порезов. Несколько дней назад доктор повысил на меня голос. Он попросил подумать о ребенке и прекратить вызывать у себя рвоту. Ведь приступы переедания учащаются, а сохранять содержимое желудка при этом хочется все меньше. Каждый день идет дождь. Но Виндзоры гуляют, как ни в чем не бывало. Дождь стекает с их королевских плеч. Ну а я становлюсь все печальнее. Эта погода угнетает меня. Возвращаются навязчивые мысли, и даже грядущее материнство никак меня не утешает. В кабинете Чарльза звонит телефон. Разумеется, это она. Должно быть, она упустила из виду, что Чарльз сейчас на охоте, хоть и знает его расписание наизусть. Но я не успею добежать. Правда, если я отвечу, то окажусь виноватой и разразится скандал. Королевский клан встанет на защиту Чарльза. И все-таки мне хочется дать ей отпор, сказать, что мой муж спит в моих объятиях, что я жду от него ребенка и прошу дать нам шанс. Но для этого нужно, чтобы Чарльз преодолел свое влечение к этой женщине и выбрал наш брак. Мой психотерапевт утверждает, что я не могу знать, кто находится на другом конце провода. Я же не ясновидящая. Но в том-то все и дело, что могу. У тех, кому изменяют, развивается особое чутье. Я действительно стала ясновидящей. Так и вижу, как она стоит в своих джинсах, сигаретой в руках, ожидая долгого разговора. Если я доверюсь доктору, он увеличит мою дозировку успокоительного. Он потирает подбородок и дает простой вещи сложное название. Это всего лишь интуиция, доктор. На его тарабарщине это называется невроз навязчивых состояний. Камила развела во мне способности. Ее присутствие на нашей свадьбе оставило ожог на моей памяти, и эта рана все никак не заживает. Пятая сессия. Я. Доктор, желание Камилы занять мое место похоже на проклятие. Он. А вы сами когда-нибудь завидовали Камилле? Я. Да. Он. Когда? Я. Я помню один вечер в гостиной Балморала. Она курила, игралась с зажигалкой, смеялась до упаду, называла друзей «дорогой», «дорогая». И при каждом удобном случае вставляла в разговор свое коронное «да вы шутите». Она держалась так уверенно. Он. Вы бы хотели быть похожей на нее? Я. Да. Он. Почему? Я. Она умна, непосредственно сексуальна, но без вульгарности. На лице психоаналитика вдруг мелькнула довольная улыбка. «Я. Но я знаю, что и в подметке ей не гожусь». «Он. Есть другие причины для зависти». «Я. Она ему нравится». «Он. Что еще?» «Я. Они обожают разговаривать друг с другом». «Он. А ведь вначале вы говорили, что это она мечтает занять ваше место». Шестая сессия. Я. Вы же не поедете на охоту? Голос Камилы по-прежнему звучит у меня в голове. Он. а когда она задала вам этот вопрос? Я. Еще до помолвки. Ее слова не дают мне покоя. Он. Не дает покоя? Я. Образы исчезают, а потом беспощадно всплывают опять и опять. Они отзываются во мне жгучей болью. Я жертва собственного подсознания, измученная, обессиленная. Образы преследуют меня, и я никак не могу от них избавиться, бесконечно переживая это убийственное удовольствие. Он. Убийственное. Лучше и не скажешь. Я. У меня болит живот. Я плачу. И не знаю, винить ли в этом Чарльза или маму, которая однажды скрылась за воротами Паркхауса. Он. Напомните, когда развелись ваши родители? Я. Мне было 8 лет. Он. То есть 14 лет назад? Я. Но я помню это как сейчас. Доктор, почему эти мучительные видения не оставляют меня в покое? Он. Вы очень точно описываете то, что с вами происходит. Бороться с собой всегда непросто. Принцип повторения сильнее принципа удовольствия. Я. Но я не получаю никакого удовольствия, раз за разом переживая эти мучительные эпизоды. Он. Главная цель ваших побуждений — вернуть болезненное прошлое в плоскость настоящего. Сила, которая вами управляет, называется навязчивое повторение. Я. И что это значит? Он. Это значит, что вы постоянно проживаете определенные эпизоды в попытке их как-то изменить. Я. И поскольку это невозможно, выхода нет? Он. Вам надо поговорить с мужем. По Фрейду все, что остается непонятным, возвращается, подобно неприкаянному духу, и облегчение не наступит, пока не найдется объяснение. Я. Ну что ж, объяснения не будет. Чарльз никогда не согласится честно все обсудить. Он постоянно уходит от разговора. Значит, я так и останусь на всю жизнь неприкаянным духом. Он. Дайте вашему супругу время. Может, он сам изменит свое поведение. Я. Их двое против меня одной. Они убеждают друг друга в своей правоте. После разговоров с ней Чарльз становится особенно холодным. Нужно придумать что-нибудь эффектное, чтобы до него достучаться. Он. Эффектное. Это что, например? Едва вернувшись с охоты, Чарльз объявляет мне, что после Рождества мы уезжаем на Багамы. Там я смогу купаться в море. Это будет прекрасно для ребенка. Что-то вроде второго медового месяца. Здесь теплые фронты постоянно чередуются с холодными, и мое здоровье ухудшается. Эти перепады ослабляют и утомляют меня. Счастье снова так близко, но я в это не верю. Еще со времен нашей помолвки хорошие новости всегда сопровождаются плохими. Он целует меня, гладит мой живот. От него исходит характерный охотничий запах. Лесной, звериный. Я кладу ладони на его замерзшие уши. Да, я знаю, они и правда оттопыренные. Но в этом есть что-то детское и наивное. Что-то, что примиряет меня с ним. Хорошо поохотились. Чарльз перечисляет свои охотничьи трофеи. 1 сотня убитых птиц. Он отнес парочку фазанов на кухню, чтобы их приготовили на ужин. Хотя я бы предпочла видеть птиц в небе, а не в своей тарелке. Охота — это психотерапия по-виндзорски. Вот так целишься в зайца, серую или красную куропатку, выслеживаешь оленя и забываешь о проблемах, о властной Маргарет Тэтчер и о ссорах молодых уэльских. Охота — их главное развлечение. Мне стоило бы брать с них пример. Скакать на коне со сворой гончих и загонять оленя, вместо того, чтобы плакать в кровати. Забыть обо всех мрачных мыслях и думать лишь о том, как обхитрить зверя. Спенсеры решают этот вопрос по-другому. Их занимает маленький белый шарик. Отец и сын играют в гольф и часами обсуждают траектории попадания в лунку. Life is a game, but golf is serious. С английского «вся жизнь — игра», но гольф — это серьезно. У каждого своя отдушина. Мы направляемся в гостиную. На брюках Чарльза заметны грязные пятна. Кроме Тэтчеров, никто здесь не переодевается к чаю. Королева, Маргарет и Анна замолкают, как только я захожу в комнату. Они говорили обо мне? Если у меня и была склонность к паранойе, то они ее точно усугубили. На самом деле я до сих пор не понимаю, какое место я должна занимать и какова моя роль. Нужно ли мне активнее общаться с ними или скромнее держаться в стороне? Я член семьи или гостья? Меня привечают или ненавидят? Раз на раз не приходится. Если Чарльз ведет себя как любящий муж, то меня принимают в семью. Когда он держится ближе к миссис К, мое присутствие никого не волнует. Виндзоры любят своих собак куда больше, чем людей. С ними все гораздо ласковее. «Гуди, гуди, бой, бьютифул леди!» С английского «хороший-хороший мальчик, прекрасная девочка». У королевских вельшкорги право первенства на диван. Их 8. Обычно я делю свое кресло с Сэнди и Мьюиком и радостно глажу их, польщенная тем, что они решили составить мне компанию. Тига же любит только Чарльза. Иногда королева адресует мне чуть заметную улыбку. Я догадываюсь, что она не прочь заговорить со мной, но статус предписывает ей держаться холодно, и она отступает. А жаль, я бы не отказалась, чтобы ко мне проявили хотя бы каплю сочувствия. «Диана, вы хорошо себя чувствуете?» В конце концов, я ношу под сердцем наследника престола. Но нет, в основном королева общается со своими корги. Она гладит их по головке, и они прижимают уши от удовольствия. Ее юбка покрыта шерстью и даже слюнями, но ей все равно. Горничные все отстирают. Принц Филипп убил 12 фазанов. Чарльз — 20, Маргарет — 6, Анна — 10 и еще 2 зайцев. Сколько крови! Я вырастила 2 чудесных кроликов. Как Канна может хвастаться, что убила стольких же? Как можно убить зайца или кролика? Этот разговор приводит меня в ужас, и мое трусливое молчание угнетает меня не меньше, чем их страсть к убийствам. Существует еще один способ покончить с этой жизнью, но для него нужна смелость. Нужно встать, постучать ножом для масла по краю чашки, попросить тишины и спокойно объявить, что я ухожу, уношу ноги подальше от всех них. На этот раз они бы меня послушали. Я уточнила бы. Я убегаю, спасаюсь, уезжаю в далекие края. Мне не нравится эта жизнь, этот клан лицемерных, капризных, жеманных убийц. Я уступаю этого болвана с оттопыренными ушами, его драгоценной миссис К. Так-то. Да, вот такая вот я щедрая. Вы считаете меня странной, бесстыдной? Я знаю, возможно, вы даже правы. Но я бываю разная. Я говорю то, что думаю. Это невоспитанно, не так ли? Ужасно невоспитанно. Но мое воспитание оказалось всего лишь тонким слоем лака, и этот лак треснул. Я была бы как ты, Эльза. Ведь перед уходом ты с удовольствием рассказала им горькую правду. Все эти королевские особы с их коронами, перстнями и прочими побрякушками — точно такие же люди со своими секретами, слабостями и разочарованиями. Ну, конечно, они тоже страдают от грусти и одиночества. Их любовные драмы тем более ужасны, что здесь они запрещены. Запрещено не быть счастливым, а точнее, не казаться, не показывать, что ты светишься от счастья. Никого не волнует, что при этом у тебя внутри. Это личные проблемы каждого. Во дворцах высокие потолки, пустые и холодные залы, и малейшее повышение голоса напоминает разрыв снаряда. Когда повсюду правит тишина, нужна настоящая смелость, чтобы ее нарушить. Вот и сегодня очередной день тишины. Анна приветствует меня, не произнося ни слова, потому что я вынашиваю будущего короля. Мне безразличны их монархические споры. Маргарет сегодня без настроения. Может, она вспоминает, как королева не дала ей выйти замуж за любимого мужчину? Ее сердце разбито навсегда. Она продолжает жить с семьей, но обиды никуда не исчезли. Ее сестра была неумолима. «Ох, Маргарет, лучше бы ты сбежала с Питером Таунсендом. Ведь он был так прекрасен. Надо было уехать к нему в Сен-Леже-Ан-Эвелин. Чего же ты ожидала от королевской семьи, полагая, что из нее невозможно вырваться без скандала, который прогремит на весь мир? Питер уехал, а ты не успела понять, что большая любовь случается лишь однажды. Личный разговор с Анной или Маргарет был бы неуместен. А уж если сказать им, что фазаны, зайцы и кролики — мои друзья, это вообще сочтут за провокацию. Чарльз гладит тигу. Чаепитие затягивается. Мы бесконечно передаем друг другу джем и сконы. Королева рассуждает о кладке яиц у фазанов, которая начинается в марте и заканчивается летом. Чарльз подхватывает разговор и рассказывает о дальности стрельбы из охотничьего ружья 12-го калибра. Тига подходит ко мне. Я беру его на колени. Мне хочется покончить с этим цирком и уйти. Они ведь даже не заметят. Курочка-фазан откладывает около 100 яиц. Ужасно интересно. Дальность стрельбы из ружья 12-го калибра составляет около 50 метров. Бегите, бегите, мои крольчата. Я хочу сесть на коня и ускакать в лес, а перейдя на галоп, вынуть ноги из стремян и с разгона броситься на землю. Все решат, что это несчастный случай. Почему? Потому что Чарльз не разговаривает со мной. Похоже, у него очень много секретов. Но он прекрасно живет где-то там, в своих мыслях. Зачем ему реальность? Интересно, в этих мыслях он с ней? Лежит в ее объятиях? Наверняка. Если я умру, он, конечно же, скажет, что любил меня. Да, я уверена, что образцовый муж с обложек журналов склонится над моим бренным телом, смахнет слезу и поцелует меня. Но, учитывая мое положение, ни один конюх не оседлает мне лошадь. Ну что ж, тогда я сброшусь с лестницы. Королева никогда не сажала меня за стол рядом с Чарльзом. Эльза говорила: «Кругом звери». Она сказала бы то же самое, узнав о королеве, которая расстроила свадьбу своей родной сестры. «Кругом звери». Ну вот, я повторяю это вслед за Эльзой. Чарльз спал в своих покоях. Ему надо было поработать. Мне приснился новый кошмар. Королева подходит к моей кровати с приветливой улыбкой и бьет меня своей тростью. Кошмар возобновлялся каждый раз, когда я закрывала глаза. Обеденный стол прямоугольный и бесконечно длинный. Вышивка на скатерти меняется в зависимости от времени года. За летними маками появляются осенние листья, вечером достают подсвечники, золотые солонки и подтарельники. Маргарет Тэтчер с мужем снова приходят на обед. Я сижу в конце стола. Мне не хватает образованности. Чарльз тем временем говорит обо всем. О теориях ультралиберальных экономистов и о кризисах развитых стран. Быть принцем Уэльским — настоящее мастерство. Обед получается не менее длинным, чем стол. Я сдуваюсь, вжимаюсь в кресло, устало глядя на всех из-под челки. Я последовала совету психолога и после обеда спросила Чарльза, можем ли мы поговорить. «О чем?» — ответил он взволнованно. «Доктор что, не знает мужчин? Я жалею о том, что послушала его. Мужчины ненавидят эту фразу». Чарльз отмахивается и злится. «Я подняла ложную тревогу, и теперь он не станет меня слушать. Глупая попытка. Ему все ясно. Я сумасшедшая, выдумываю себе черт знает что. Мы живем в лучшем из миров, а я еще смею его беспокоить. Отныне при каждой нашей встрече он будет думать, чего ей опять надо. Мне жаль, если я вызываю такие мысли. Просто мне здесь нехорошо». Замок Балморал, их родовое поместье. Это святое, я знаю. В Букингемском дворце есть большой бассейн с сине-белой плиткой. Я знаю, знаю. Хайгроув славится своими размерами. В нем 14 гостиных и 375 гектаров земли. Это много, я знаю. Сидеть за одним столом с королевой — огромная честь, я знаю. Наконец, совсем скоро меня ждут песчаные пляжи Багамских островов и пейзажи с открыток. Ну какая красота! Как мне повезло! Как тут можно страдать от депрессии? Это немыслимо. Я знаю, знаю, что должна наслаждаться жизнью. Ведь едва ли кто-то понимает и прощает душевные расстройства в раю. В раю запрещены душевные расстройства. 375 гектаров и 14 гостиных. Я должна прыгать от радости, как идиотка. Но, похоже, я все-таки не совсем она. Все прекрасно, но кое-чего не хватает. Тебя. Без твоей любви, пусть даже слабой, у нас ничего не получится. Чарльз, подозрения, которые ты сеешь всюду, где ступает твоя нога, разъедают мой разум и душу. уничтожают здравый смысл и не уходят со временем. У меня болит голова, болит тело. Это новая, неизвестная мне боль. Чарльз, я выходила замуж за тебя, не за бассейн и не за миссис Тэтчер. Мне так плохо. Барышня Эльза говорила: «Это вы сделали. Вы меня такую сделали. Вы все виноваты, что я до этого дошла. Не только папа и мама». «Это ты меня такую сделал. Я питала слишком много надежд, выходя за тебя замуж. Чарльз, ты меня слышишь? У меня началась аллергия на жизнь. До встречи с тобой я таким не страдала. У меня было сложное детство, но я любила смеяться, танцевать и веселиться. Мне нравилось жить в Лондоне вместе с Энн, Кэролайн и Вирджинией. Именно в нашей тогдашней квартире я провела самые счастливые моменты в своей жизни. Не в Кларенс-хаусе, не в Букингеме, не в Кенсингтоне, а там. Посмотрим, что будет в Хайгроуве. Но он так близко к дому Камиллы. Ты сделал это специально?» «Я провела там 3 ночи. Ты был на охоте, а мне было неуютно в этом замке. Ну да, он красивый, и что? Мне хотелось вернуться к своим любимым соседкам. Чарльз, послушай меня, умоляю. Послушай, ведь мы могли бы все уладить. Я бы тебя поняла, и ты бы меня понял. Я вполне в состоянии признать, что у тебя есть близкая подруга. Но почему бы нам тогда не проводить время вместе, втроем?» Чарльз хлопнул дверью и пошел в конюшню. «Если бы я была волшебницей, то перенеслась бы далеко-далеко, на другой конец света. Мы с Эльзой думаем об одном и том же. Но волшебных палочек не существует, Эльза. У меня не хватает смелости, чтобы уйти. Мне нужно время, может, еще день, и я тоже смогу хлопнуть дверью. Мне не просто это рассказывать. Все сложилось не в мою пользу. Я знаю, что отчаяние толкает на безрассудство, и только те, кто его испытывал, смогут меня понять. Ступенька за ступенькой я шла к себе в комнату, мучаясь от рези в животе. Поднявшись наверх, я почувствовала непреодолимое желание закончить всю эту историю с Чарльзом, чтобы больше не видеть, как он убегает, стоит мне только открыть рот. Я покачнулась на последней ступеньке, закрыла глаза и отпустила перила. А дальше вот что. Я как в тумане. И в голове, и в животе острая боль, какая-то кровь на руке. Прямо надо мной запах духов королевы с ароматом увядшей розы. Ее лицо так близко к моему, что я чувствую ее дыхание, вижу, как дрожит ее нижняя губа. Я узнаю ее голос. «Она в полном сознании. Она нас слышит? Что произошло?» Меня куда-то переносят. Надо мной по-прежнему парит испуганное лицо королевы. Она просит срочно вызвать врача, ведь я беременна. Там его ребенок. Посылают за Чарльзом. На меня смотрят какие-то люди. Я вижу много разных лиц. «Она упала. Нет, бросилась с лестницы. А ребенок? А как же ребенок?» Все кричат об этом, как сумасшедшие. Я ношу под сердцем сокровище. «Какое безобразие! Она не в себе? У нее депрессия?» Они отправят меня в психбольницу. «Мама!» — кричит Чарльз, подбегая к нам. «Что между вами произошло?» Чарльз разговаривает с матерью очень тихо. Все мои чувства обостряются. Он не отвечает на ее вопрос, а вместо этого заявляет. «Она потеряла сознание. У нее истерический припадок». «Не произноси таких слов! Люди в ее состоянии все прекрасно слышат». Я слышу их, да, но не могу пошевелить губами. Что со мной? Может, я умерла? Или сплю? Теперь ко мне наклоняется Чарльз. Его лицо всего в нескольких сантиметрах от меня. Я слышала, как он назвал меня истеричкой. Я вижу его расплывчато. Он протягивает мне таблетку и стакан воды. Хочет меня отравить? Я поднимаю руку, стакан падает и разбивается в дребезги. Какой-то мужчина подметает осколки. Другой приподнимает мой свитер, прикладывает стетоскоп к животу, слушает сердце ребенка, потом мое. С ребенком все в порядке, а у меня учащенный, но ровный пульс. Мы оба выжили, отделавшись гематомами. Чарльз, умоляю, я не хочу умирать, и мне нужен не врач, а ты. Только ты можешь меня спасти. Я просто хочу, чтобы ты меня выслушал. Чарльз, умоляю, еще не поздно. Я вовсе не хочу убивать нашего ребенка. Ты молчишь, и это единственная причина моего отчаяния. Где ты, Чарльз? В каких мыслях ты витаешь? Я не хотела умирать. Я просто подвергла себя такой опасности. Когда я потеряла сознание, мне казалось, что я одна и бегу по пустыне. Я не хочу летать на небо. По крайней мере, пока. Я не настолько глупая. В королевских покоях здоровье не поправишь. Мне 20 лет. Со свадьбы не прошло и года, а уже появилась соперница. Говорят, моя голова была в нескольких миллиметрах от последней ступеньки. Я бы умерла, если бы все-таки налетела на нее. Но я дышу. Я жива, и мне снова придется бороться с Чарльзом. Мы уехали на Багамы. Мои синяки зажили. Осталась только парочка отметин на животе и ногах. Чарльз смотрит на меня с подозрением из-под лобья, как человек, который только что узнал, что его жена опасна, агрессивна, черт знает на что способна. Сначала она бросается с лестницы, будучи беременной, а потом что, пырнет его ножом? Он беспокоится. Мне жаль. Глупо и неправильно говорить, что я сделала это не специально. Я сделала это нарочно, но просто не смогла удержаться. Я. Мне правда жаль. Он. Вы очень любите работать на публику. Я. Вы ничего не поняли. И все-таки мне приходится поработать на публику. Спрятавшись где-то за скалой, папарацци сфотографировали меня на пляже. Я была в бикини, но, как ни странно, вместо толстушки на фотографии получилась красивая женщина со стройными ногами, которая весьма изящно выходит из воды. Меня сравнили с Бо Дерек, Урсулой Андрес и другими звездами. Впервые в жизни я одна занимаю отдельную страницу в газете. Должна признать, что фотография действительно вышла удачная, хоть я себя там и не узнаю. Я была обычной англичанкой с круглым лицом, светлыми, слишком тонкими волосами и совсем не походила на эту сирену, возникшую из волн, как они про меня пишут. Я выгляжу высокой и стройной, несмотря на округлившийся живот. Мои влажные волосы откинуты назад, лицо открыто, освобождено от вечной шлемообразной челки. Еще одна бульварная газета сравнила меня с Мэрилин Монро, только времен 80-х, и это сравнение перепечатали в Daily Mail. Я ведь тоже блондинка. Значит, я стала красоткой? Этот стереотип задевает во мне что-то очень личное. Он тешит мое самолюбие, но не самовлюбленность. Мэрилин Монро 80-х интересна сама по себе. Ей больше не нужен Чарльз, чтобы быть знаменитой. Вдалеке от алчных лондонских папарацци этот местный фотограф невольно помог мне стать увереннее в себе. Я прекрасно понимаю, что это не самый лучший способ, но популярность в СМИ очень важна для королевской семьи. Моя внезапная известность стала катастрофой для Чарльза. Пенни и Нортон, внуки лорда Маунтбеттона, у которых мы тогда остановились, вдруг начали относиться ко мне по-другому. Как мало, оказывается, нужно для того, чтобы изменить отношение к человеку. Я выиграла джекпот всего одним снимком. Теперь горничные хвалят меня. «Мэм, it's beautiful, we love you!» С английского «Вы такая красивая, мэм, мы вас любим!» На глаза наворачиваются слезы. Меня стали больше любить, и я чувствую, что существую. Существую даже без Чарльза. Эта новая жизнь на страницах газет становится для меня настоящей. Она лучше, чем то, что происходит на самом деле. И что-то во мне раздваивается. Я смотрю на пальмы, пляж, прозрачную воду, эту красивую беременную девушку, жену принца Англии, и думаю, что у нее поистине прекрасная жизнь».